Эпилог. Сказано, сделано. Ведь генерал Булатов слов на ветер не бросает, так? Не бросает. Это я давно поняла. Он такой, если сказал, то обязательно к своей цели идет, как танк. А цель у него была одна — чтобы я родила. А я что? Хоть и не служила давно, но, как отвечать по уставу, знаю. Так точно, товарищ генерал. Беременность 42, скажу я вам, испытание не из легких, но оно того стоило. Наша Анечка, наша сладкая зефирная принцесса, родилась при поддержке бравого генерала, который чуть не расплакался, когда мне положили ее на грудь. Да нет, не чуть. Видела я, как глаза блестели, когда он малышку нашу на руки взял. Он был счастлив, и я тоже. Даже не представляла, что это будет вот так. И мой муж окажется таким заботливым, трогательным отцом. Муж. На тот момент мы с Игорем, конечно, уже поженились. Свадьба была пышная, веселая и при этом такая семейная, что ли. Все и смеялись, и плакали. Плакали от счастья. От тех необыкновенных моментов, которые были. От нежных и ласковых слов. Фотографу даже пришлось сделать в два раза больше кадров, чем обычно. Ведь зачем нам кадры со слезами? Только счастливые нужны. Все это было очень трогательно. Я была по-настоящему счастлива. Девочки помогли мне сшить платье, и оно мне очень шло. Пусть не чисто белое и без фаты, оно было нежно-золотисто-пудровым, прическу украсили флердоранжем. Длинная, подчеркивающая фигуру с аккуратными небольшими рукавчиками, расклешенная к полу. Благородная и стильная. Я чувствовала себя настоящей королевой, а после торжественной части, после начала праздника, после первого танца с мужем, я переоделась в стильный брючный костюм, белоснежный дамский смокинг, который также сшила на заказ в своем же ателье. После свадьбы точно такое же платье и такой же костюм захотели заказать многие наши клиентки, а потом, когда мы переехали в Москву, и я уже там открыла ателье, модель платья и костюм часто выбирали из каталога и заказывали. Кстати, в нашем ставшем родным военном городке случился самый настоящий свадебный бум. Игорь даже шутил, что это я всех заразила, а я отвечала, что это он. Ну а что я? Я ни при чем? Наверное. Я на людские судьбы никак не могу повлиять. Я просто радуюсь, когда сама счастлива, когда вижу влюбленные глаза своего мужа, когда смотрю и наблюдаю, как моя старшая дочка счастливо живет со своим уже мужем. Ксюша вышла замуж за лейтенанта, который приехал учиться в центр, открытый моим Булатовым. Они уже ждут пополнения. Вот так я стану одновременно мамой и молодой бабушкой. И это меня совсем не пугает. Я счастлива. Что касается прошлой жизни, бывшего мужа. Кирилл успокоился с того момента, как Игорь вышвырнул его из дома. Больше никаких поползновений ко мне не было. И к Насте тоже. Воробьев на самом деле всех удивил. Он в итоге сошелся с нашей Ларисой, той самой звездой всего городка, через который прошло немало мужчин. Нет, я ее не осуждаю. Каждый хочется счастья. Хотя семьи она разбивала, но тут я больше виню мужчин, которые велись на ее яркость, распущенность, забывая о брачных клятвах. С Кириллом Лариске повезло. Он уже был свободен и решил связать с ней жизнь. Я, конечно, сильно в подробности не вдавалась, не следила за их отношениями. Живут и живут. Лариса примерила на себя образ жены, изменилась настолько, что даже стала скромнее одеваться. Она довольно быстро забеременела и родила Воробьеву дочку. Я не знала, как к этому относиться, но в целом приняла ситуацию. Жизнь продолжается, и я не хотела бы, чтобы когда-то близкий мне человек спился и пошел по наклонной. Все-таки я отдала ему много лет, и он остается отцом моих детей. Они его любят, несмотря на то, что мы больше не вместе. Я считаю, что это здравое, цивилизованное отношение. Выхожу из детской, уложив малышку, слышу шум в комнате Максима, заглядываю и вижу. Отжимается. Ничего себе! Сынок подрос, вытянулся. Он, естественно, с нами живет. И с Игорем они очень подружились. Максим берет пример с отчимой и планирует поступить в будущем в военное училище, а сейчас пока много занимается спортом и военной подготовкой. «Мам!» — сынок радуется, увидев меня, и я с улыбкой иду к нему. «А папа Игорь скоро придет? Мне надо ему показать!» Я уже 20 раз могу отжаться. Хочу, чтобы он увидел. Молодец, сынок. А говорил, не получится. Напоминаю ему добродушно, как он не верил сам в себя. В этом же деле что главное? Главное — тренироваться и верить в себя, повторяет Максим слова Игоря, которыми тот подбадривал его. Обнимаю его и целую в макушку. Такой он взрослый уже, растет не по дням, а по часам. А Анютка спит? Спит. Мам, я на службу пойду и вас защищать буду. И ее, и тебя, и бабушку, и деда Пашу, и Ксюшу, и ее малыша, и всех-всех, горячо произносит мой сын, а я думаю о том, что он далеко пойдет и даст нам повод им гордиться. Вместе с папой Игорем будем. Обнимаю его, целую в вихрастую макушку. Спасибо, сынок. Мам, я пойду погуляю? Беги. Только недолго, скоро папа приедет. Да мы с пацанами на спортивной площадке хотели встретиться. Я им обещал показать на турнике упражнения. Хорошо. Мне нравится, что он стал таким спортивным. Стою у панорамного окна нашего дома, наблюдаю, как Максим бежит к воротам. Мы больше года назад переехали в Москву, точнее, в Подмосковье. Мой сын быстро нашел тут новых друзей. Учебный центр в нашем гарнизоне достроен, функционирует. Теперь мой Булатов должен приезжать туда пару раз в год как куратор. Ему предложили возглавить большой центр тут, в Балашихе, и мы, конечно, сразу согласились. Свое ателье в Салдинске я оставила девчонкам, помогая только советами. Здесь, конечно, с помощью Игоря я открыла уже 2 новых, одно в столице и другое в нашем коттеджном поселке. Правда, уделять много времени бизнесу и шитью я теперь, конечно, не могу. Воспитываю нашего маленького ангела и готовлюсь снова стать мамой. Моему генералу нужен сын. Это уже не он требует, это я сама так решила. Кладу руку на свой животик. После родов я быстро пришла в форму, как-то само собой получилось. Просто мой генерал слишком страстно меня любит, не дает расслабиться. Тихонько говорю нашему будущему герою. Ну что, сегодня расскажем папке, что его ждет сюрприз? Представляю, как он будет рад. На самом деле не представляю, потому что с Булатовым творится что-то невероятное. Он хватает меня на руки, кружит, кричит, поет, потом обнимает крепко, смотрит мне в глаза. Спасибо, родная. Спасибо за то, что появилась в моей жизни и приняла меня в свою. И тебе спасибо, родной. Спасибо за то, что ты есть, за то, что позволяешь мне быть собой, быть женщиной. Спасибо, мой генерал.